Он перебрал лежавшие на столе газеты. Задержал в руках номер «Правды», подозвал к себе и, развернув газету, спросил, «Что вы можете сказать об этих людях?» Я приблизился, заглянул в газету. Здесь были опубликованы крупно и четко портреты советских военных деятелей, впервые получивших генеральские звания, введенные в Красной армии в июне 1940 года. С газетного разворота на меня смотрели люди разных национальностей. Миг, туман, наплывом ясности их лица ожили, задвигались, освоили речь. До меня донесся многоголосый хор приказов, докладов, воплей, предсмертных вскриков. За их плечами, там, в предсказуемо близкой дали, пылали пожары, горела Волга, рушились дома, в небе кувыркались самолеты. Из-под гусениц громадных бронированных машин комьем летела земля. Облик грядущего был страшен. Я с трудом различал подпись под фотографиями. Фамилии по большей части были русские, но среди них нередко попадались украинские, кавказские, восточные, польские, Ватутин, Говоров, Гордов, Качалов, Карбышев, Лукин, Сверчевский, Рокоссовский. Здесь были мои сородичи, Смушкевич, Цейтлин, Броуд, Яков Исаакович. Одного из них я узнал сразу. Этот генерал принимал парад в Бресте. Я наклонился пониже и прочитал «Кривошеин Семен Моисеевич». Мне было пути с этими людьми. Война была неизбежна, и эти люди должны были защитить меня от врагов. Это был факт, и мне, нырнувшему в Сулонг, было радостно с ним считаться. В будущее мы двинулись толпой. Обнажились первые дни испытаний. Строй фотографий рассыпался, мы начали терять товарищей. Я почему-то брел рядом со Сталиным. Он рассказал, что его обижали в детстве. Нещадно колотил отец. Мать защищала, но требовала не подавать виду. «Будь джигитом, Иосиф, сцепи зубы и молчи, будь терпеливым и стойким». «Как Коба?» — спрашивал Иосиф. «Да, как Коба», — отвечала мать. Коба, если исходить из того, что слово «коба» взято из церковнославянского языка, оно означает «волховство», «предзнаменование», «авгур», «волхва», «предсказателя». Если исходить из того, что это слово грузинское означает «имя», то «коба» — это грузинский эквивалент имени персидского царя Кобадеса, сыгравшего большую роль в ранней средневековой истории Грузии. Интересная деталь. За два года до смерти, 531 год нашей эры, царь Коба зверски расправился со всеми своими бывшими союзниками. Он признался, что был малограмотен и потом обидчив, не знал европейских языков, в юности освоил русский. Иосиф открыл мне, что происхождение было самого грузинского, так что мстительности и жестокости ему не занимать, особенно по отношению к контрреволюционерам. Те, — пожаловался Сталин, — тоже хороши, чужую кровь не жалели. Попади он им в руки, они бы с него шкуру содрали. Он сожалел, что слабо сопротивлялся коварному изму. И тот сумел на сколько-то процентов овладеть им. Тем не менее, ему удалось сохранить многое человеческого. А бычачье проступало только на теле в одном месте. Как бы поделикатнее выразиться. Иначе говоря, ниже пояса. «Хочешь, покажу?» — предложил он. Я отказался. И, отвлекаясь от будущего прошлого, пристально вгляделся в фотографии. Генеральские судьбы просматривались насквозь. До самого донышка их ждали суровые испытания, и не каждый оказался готов к ним. И отметил умниц, указал на них Сталину, умолчал о тех, кто погиб, кому не повезло, кого искалечил плен, кто пропал без вести. Среди них попадались лица с темными пятнами, не смевшие поднять глаза. Я не смел судить их, тем более называть по именам, кроме одной фамилии. Изучая адрес одного из новоиспеченных генералов, я не смог сдержаться. За сонными глазками, прикрытыми простенькими очками, простиралась черная полоса предательства. Я прочел «Власов Андрей Андреевич» и указал, «Я не стал бы доверять этому человеку». Сталин, не скрывая удивления, глянул на меня. «Этому?» «Командиру лучшей в Красной армии дивизии? Вы в своем уме, Мессинг? Какая цена вашим прогнозам, если вы не способны отличить зерно от плевел?» После короткой паузы Иосиф Виссарионович как бы между делом поинтересовался. «Как долго будет длиться война, сказать можете?» Я отрицательно покачал головой. Я не настолько безрассуден, чтобы предупреждать нашего балабоса, что война продлится долгих 4 года. И только последние месяцы доблестная Красная Армия будет сражаться на чужой территории. После такого прогноза мне никогда не вырваться из рук Лаврентия Павловича. Но и молчать в присутствии балабоса было нельзя. Я решился. И единственное, что мне видится, это вначале у немцев будут какие-то успехи. Сталин ухватился за эту фразу и доброжелательно предложил. «Вы хотите сказать, что немцы кое-где прорвутся на нашу территорию?» Я кивнул. «Можете подсказать, до какого пункта они продвинутся?» «Я, дурак, из дураков не удержался. До Волги». Сталин спокойно принял этот прогноз. «А конкретней?» «До Сталинграда». Балабос поперхнулся, потом снисходительно глянул на меня. «Вы соображаете, что говорите?» «Это называется кое-где. От границы до Сталинграда около 2000 километров». И он сел за стол. Ему стало скучно, он пожалел о потерянном времени. Чем я мог помочь балабосу? Участь моя была решена. Оставалось только ждать приезда Берии. Меня передадут ему с рук на руки, и он еще раз пытается пристроить меня к делу. Я откажусь. Дальнейшее двинется обычным порядком. Скоротечное судебное заседание. Прокурор огласит обвинение. Тройка посоветуется и скорехонько вынесет приговор. Утвердят его пули. Неожиданно балабос поинтересовался. «Как вы сами видите свое будущее, Мессинг?» «Что ожидает вас в ближайшее время?» — спросил Сталин. «Концерты, выступления. Будет много раненых. Время будет трудно, Иосиф Виссарионович. Голодное». «Что же?» — усмехнулся Сталин. «Я рад за вас. А что ждет меня? Я вижу вас победителем. Там, — я указал на свой отчет, — написано, красные флаги над Рейхстагом. Я не о том, Мессинг, — поморщился вождь. Я имею в виду, долго мне руководить страной, вести народ от победы к победе? Одним словом, долго ли мне коптить небо?» Это был самый страшный, самый нужный вопрос на свете. Я долго готовил на него ответ. Это была долгожданная соломинка, которая могла бы помочь мне удержаться в мире живых. Мессинг сглотнул и ответил. «Долго. А точнее, не менее 10 лет». Сталин откинулся к спинке стула. «Так мало?» «Не менее», — возразил я. Сталин пыхнул дымком из трубки. «Вы, кажется, заявляли, что не различаете дат». «Именно так, Иосиф Виссарионович. Как же сосчитали?» «По событиям собственной жизни. С момента этого разговора она продлится не менее 10 лет. Не менее. Но при одном непременном условии. Сколько протяну я, столько протянете и вы. Мы умрем почти одновременно. Я врал вдохновенно, с разницей в несколько месяцев». Сталин нахмурился, встал из-за стола, принялся разгуливать по комнате, потом приблизился и, ткнув меня трубкой, грубовато поинтересовался. «Не сочиняешь?» «Нет. Я хочу сказать, что если меня оставят в покое, линии будущего прочертятся именно таким образом». Сталин погрозил мне пальцем. «Ты хитрец, Мессинг. Другими словами, ты требуешь, чтобы я приказал оберегать тебя, заботиться о тебе, иначе, мол, пеняйте на себя. А если за тобой обнаружатся какие-нибудь контрреволюционные грешки?» «Я не требую от власти каких-то особых привилегий. Я просто хочу быть как все, как артист, я принесу куда больше пользы». Сталин с удовольствием полакомился дымком. «От твоего условия отдает обывательским подходом к истории. К тому же воинствующий обывательским. Только ты, Мессинг, не учел, что товарищ Сталин не страдает суеверием. Он материалист, что и тебе советует. Его трудно запугать. Пытались многие, даже Сталинградом не получилось тебе, ясно, Мессинг?» «Так точно, товарищ Сталин. Правильно отвечаешь». «Хорошо, что правильно отвечаешь. Тогда вернемся к нашим баранам. Вы утверждаете, что война неизбежна». «Да, вижу страшные разрушения. Пожары, сотни, тысячи, миллионы трупов». «Войны без жертв не бывает», — успокоил меня вождь и спросил. «Победа будет за нами?» «Да, я не выдумал красные флаги над Рейхстагом». «В это готов поверить». «Есть подтверждение. И на том спасибо. Срок начала войны уточнить не можешь?» «Нет, Иосиф Виссарионович. То ли в следующем году, то ли в 42-м». «А в 43-м?» «Никак не в 43-м. Это точно, насколько мне известно. Хорошо. Вот увидите, товарищ Мессинг, если с вами провести разъяснительную работу, объяснить, что хочет от вас партия, то и от вашего брата, ясновидца, можно добиться толку. У меня есть просьба, Иосиф Виссарионович. Что такое, насторожился Балабос? В этот момент до меня донесся шум подъезжающего к дому автомобиля. Сталин прислушался и кивнул. «Высказывайте, Мессинг. Надеюсь, это ваша последняя просьба. Деньги у вас теперь есть». «Так точно, товарищ Сталин. Я прошу вас позволить мне выехать из Москвы на гастроли». Я сделал паузу. «И если, возможно, больше не вызывать меня». Сталин усмехнулся. «Насколько мне известно, очень многие мечтают, чтобы их вызвали ко мне. Вы редкая птица, Мессинг». «Да, товарищ Сталин». В этот момент в комнату вошел Берия. «Лаврентий, мы тут кое-что обсудили с товарищем Мессингом. Полагаю, не следует ему мешать выступать перед публикой. Как ты считаешь?» Лаврентий Павлович поспешно пожал мне руку. «Вполне согласен, Иосиф Виссарионович. Товарищ Мессинг — ценный специалист. Его дар вполне можно использовать в пропагандистских целях». «Лаврентий, ты не понял. Он просит оставить его в покое». На лице Берии нарисовалось искреннее одобрение. Однако вождь не обратил внимания на недовольство наркома и настоятельно потребовал. «Полагаю, с этим можно согласиться?» Берия, понимающе кивнул. Сталин прошелся по кабинету. «Товарищ Мессинг утверждает, что Гитлер никогда не высадится в Англии». «Но все разведданные подтверждают, что вторжение начнется в пределах 2-3 месяцев. Этот мошенник не упустит шанс». Сталин саркастически усмехнулся и переспросил. «Не упусти шанс. Каким же образом немцы преодолеют Ла-Манш, когда начнется шторма?» «Я не слышу ответа, Лаврентий». «А твой подопечный Мессинг ответил, и как считает товарищ Сталин?» «Ответил верно». Берия побледнел, однако выдержки опыта хватило признать ошибку. «Товарищ Сталин, я всегда...» «То, что ты, Лаврентий, всегда, Политбюро известно. Если бы не всегда, ты давным-давно понес бы заслуженную кару». Далее Сталин уточнил позицию Политбюро. «Кто-то в руководстве страны полагает, что Гитлер — мошенник. Этот мошенник в течение месяца захватил Норвегию, Бельгию, за 5 недель разгромил Францию. Как ему это удалось? С помощью какого мошенничества?» «Я не слышу ответа, товарищ Берия». «Вы берете на себя большую ответственность, утверждая, что Гитлер — мошенник, которому легко дать по зубам. А не вводите ли вы партию в заблуждение? Возможно, вы не знаете ответа и все списываете на мошенничество?» Нарком надел побледнел. Сталин подошел к нему и, ткнув в Берию трубкой, добавил. «Это не самое страшное, Лаврентий. Тебя, возможно, заинтересует другой прогноз нашего правительства. Товарищ Мессинг настаивает, что жить тебе осталось не более 10 лет. Но это полбеды. Хуже всего Мессинг настаивает, если со мной что-нибудь случится. Ты и года не протянешь». «Я не имел. Никогда я не предсказывал ничего подобного. Но каков Сталин? Кто из нас больше экстрасенс?» Нарком загорячился. «О чем вы говорите, товарищ Сталин? О какой смерти? В такой напряженный момент?» Сталин словно не услышал его. Он в разрядку добавил. «Ты понял, Лаврентий? Оставь нашего телепата в покое. А вам, товарищ Мессинг, я советую покрепче держать язык за зубами и не совершать ошибок, за которые потом придется горько расплачиваться». Это были счастливые дни, одни из самых блаженных в моей жизни. Аудитория была в новинку, каждому выступающему на сцене известно, что это такое. Советские граждан в то время не баловали такого рода зрелищами. Последний крупный успех имел незаурядный гипнотизер Орнальдо, выступавший до конца 1920-х годов. Орнальдо — знаменитый гипнотизер 1920-х годов, настоящее имя Смирнов Н.А., жил в Москве по специальности врач, устраивал сеансы массового гипноза. В Ленинграде на эстраде Таврического сада погружал в сон сразу 30-50 зрителей. Его дочь была женой Виктора Абакумова, в течение 10 лет возглавлявшего Министерство государственной безопасности СССР. Помню, Виктор Григорьевич как-то продемонстрировал громадный фотографический снимок его глаз, выставленный в витрине известной фотографии Свищева Паоли в Столешниковом переулке. Это было незабываемое, пробирающее до озноба зрелище. Ведь мало назвать Арнальда гипнотизером. Судя по тому, что его взгляд прощупывал зрителя насквозь, это был сведущий в угадывании мысли специалист. Финку пришла идея подать на афиши мои глаза крупным планом. Она пришла с мне по душе, и Виктор Григорьевич момент все организовал. Я имел оглушительный успех в Харькове. Но что творилось в Одессе, словами не передать. У меня сохранилась одна из мелких афиш, которыми обклеивали одесские трамваи. На фоне моего экзотического, внушающего трепет портрета были броско выделены два слова. «Едет Мессинг» и ниже мелким шрифтом «Встречайте в городской филармонии». Приезд неведомого Мессинга произвело на город впечатление, которое можно было бы сравнить с прилетом Змея Горыныча. Кассы филармонию на Пушкинской брали штурмом. При первом же выходе на сцену я обнаружил, что горожанам штурм удался. Сказать, что в зале некуда было яблоку упасть, ничего не сказать. В зале негде было упасть горошине. Я удивлялся, как публике удавалось освободить мне проход для поиска спрятанных предметов. Это было чудо из чудес, которое возможно только в Одессе. Зрители переставали дышать. Полные дамы с привоза уплотнялись до такой степени, что мне становилось страшно, выживут ли, не оставит ли город без свежей рыбы. После первого удачного номера публика пришла в восторг. Это южная, горячая, возвращенная на огнеопасной еврейско-русско-украинской смеси благодарность громыхнула так, что меня едва не вымело со сцены. Теперь, что касается сцены. Сначала на ней было полным-полно зрителей. Они, церемонно извиняясь, ходили взад и вперед, пока я не сделал замечание Финку, мне мешают работать. После чего один из работников филармонии решительно отодвинул меня в сторону и громко на весь зал осадил перебиравшегося с места на место поклонника непоздно. — Здесь вам аллея. Что вы рассказываете, как у себя в коридоре? Гуляйте там, если у вас есть место, а здесь места нет. Никто не засмеялся. Чтобы рассмешить Одессу, надо было сказать что-нибудь поумнее. Не поверьте, они сказали. Зал раззадорил вежливый, необыкновенно въедливый старикашка, избранный в комиссию, которая полагалась следить за тем, чтобы все происходило, цитирую, без шухера и всякого фуфла. Меня увели со сцены, но голоса членов комиссии, писавших на доске умопомрачительные по количеству цифр числа, которые мне предстояло перемножить, и через стену реальности доносилось до меня. Когда председатель комиссии написал 9 цифр подряд, старичок назначительно изрек. «Меня сомневает, не будет ли хватит. Кто их будет перемножать? Тетя Фаня Глеберштайн? Она бухгалтер, она таки умеет считать, но ей есть пределы». Из хохочущего зала послышались выкрики. «Давайте бухгалтера! Давайте тетю Фаню Глеберштайн!» Тете Фане пришлось встать. Ее пределы были необъятны. Дамы с привоза по сравнению с ней казались девочками. Освободить ей проход к сцене было не под силу даже жизнерадостным одесситам. Члены комиссии подождали, потом председатель комиссии потер лоб и стер 2 цифры. Тетя Фаня Глеберштайн в уме перемножила их. Вопрос — зачем одесситы пришли любоваться на Мессинга? Затем был Херсон. Николаев, где строились большие военные корабли. Люди, приходившие на мои выступления, были веселы и жизнерадостны. Никто из моих новых знакомых, а их у меня появилось множество, не прятался от будущего. О приближающейся войне говорили запросто. Пусть только сунутся, мы дадим фашистам по зубам. Граждане, они выполнили свое обещание. Склоните головы. Но к 1945 году у меня не осталось до военных знакомых. Мессинг, пребывая на высоте 14-го этажа, помнит о них, любит и страдает за них. Такие дела, ребята.